Глава 8. Огневик и водник общались. По-настоящему, как нормальные люди, без наездов и подколок, а обо мне забыли. Могла ли я не воспользоваться такой ситуацией? Разумеется, нет. К стеллажу, где стояли книги по кровавым ритуалам, я не пошла. Тот, на полках которого Каст обнаружил книги с еретическими взглядами, тоже без внимания оставила. Мне религиозность и политика Полара до лампочки. Плавно, стараясь изобразить скуку, скользнула к следующему и принялась разглядывать корешки. Названия были сложными. Сразу видно, это вам не учебники. Тут в подземной библиотеке были собраны книги намного серьезнее. К примеру, некоторые воззрения магов первой эпохи на природу жидкого огня. Или векторы силы в безвоздушном пространстве, способы построения и расчета. Или же трансформация базовых заклинаний в разрезе боевой магии с примерами. Нет, вот узнать о трансформации было интересно, но я прекрасно понимала, что на данный момент это слишком сложно. И слишком толсто томик оказался размером с кирпич. Тяжело вздохнув и бросив очередной взгляд на парней, я решила сменить тактику. Сосредоточиться не на названии, а на толщине книг, выбирая тонкие. Увы, таковых оказалось очень немного. На стеллаже, который я разглядывала, нашлось всего 3. Я осторожно вытащила каждую, но названиями не удовлетворилась. Пришлось идти к следующему стеллажу, а потом к 3-му и к 4-му. Мое брожение по библиотеке незамеченным не осталось, но значения ему маги не придали. И их равнодушие оказалось очень кстати, особенно когда я заметила на одной из полок тонюсенькую, вот даже не книгу, брошюру. Она была зажата между 2 увесистыми фолиантами в потертых кожаных обложках и выглядела крайне невзрачно. Вытащив брошюру на свет Божий, я вчиталась в название и нахмурилась. Под символом, изображавшим перечеркнутый крест-накрест круг, было написано «Основы смешанной магии». Смешанная магия. А это вообще как? Ответа на сей вопрос, конечно же, дать было некому, по крайней мере, пока. Но, тем не менее, название брошюры интриговало, и я пришла к закономерному выводу – надо брать. Я воровато обернулась. Каст и Дорс стояли там же, где и были – в тех же позах и по-прежнему обсуждали возможность нашего побега из негостеприимных подземелий. Не воспользоваться занятостью парней было просто грешно. Повернувшись спиной к своим спутникам, я приподняла юбку и ловким движением пихнула брошюру за резинку колготок. Потом оправила ткань и обернулась снова, убедиться, что никто ничего не заметил. Ну, вот и отличненько. Так, что еще мы можем стырить? Конечно, я понимала, что возможность воровства, точнее, выноса краденого, ограничена. Ведь кое-кто, не будем показывать пальцем, любит к девушкам прижиматься, и остановить этого кое-кого не всегда получается. А очень не хочется, чтобы, обняв, Каст обнаружил у меня полные, пардонте, трусы книг. И не столько потому, что стыдно, сколько потому, что отберет. Ведь точно отберет. Следовательно, не наглеем. Но книги все равно просматриваем. И если найдем что-то более интересное, то книжку меняем. С этими мыслями я отправилась к следующему стеллажу и вздрогнула, заметив боковым зрением какое-то движение. А потом выдохнула и мысленно выругалась. Посторонних тут нет. Это я сама. В висящем на противоположной стене зеркале отразилась. И тут же погрустнела, вспомнив о крокозябре и Кузьме. Интересно, как они там? Очень хочется верить, что эти 2 моего отсутствия в академии не заметили. Они и так в прошлый раз переволновались сильно. Ох, об этом точно лучше не думать, а то расплачусь. Я сердито куснула губу и вновь уставилась на стеллажи, старательно высматривая тонкие книги. Скользнула по одной полке, по второй, а на третий взгляд зацепился за очень странный фолиант. Нет, внешне он мало отличался от остальных, тот же переплет в красных тонах, та же потертость кожаной обложки. Но одна интересная деталь все-таки имелась. В основании корешка был инкрустирован камень, самый что ни на есть настоящий и даже, кажется, драгоценный. То есть наверняка утверждать не возьмусь, ибо не ювелир, но камень этот уж очень походил на рубин. Крупный такой, овальный, с полпальца величиной. И чем дольше я на него смотрела, тем дольше хотелось эту книгу взять. Она манила, буквально притягивала к себе, так что, не удержавшись, я решительно сняла книгу с полки. Название на обложке не обнаружилось. Впрочем, этот факт не удивил. Книга выглядела отнюдь не новой, так что название вполне могло выцвести или стереться. Куда интереснее было другое. Кожаный переплет оказался теплым, словно живым. Я осторожно погладила обложку и вздрогнула, потому что едва отняла пальцы, по переплету пробежала огненная змейка. «Интересно!» Коснувшись обложки и опять увидев огненный всполох, я поняла, что до жути хочу раскрыть книгу. И так как смысла отказать себе в этом желании я не видела, то ему поддалась. В предвкушении поддела ногтем плотный кожаный уголок, а в следующую секунду глаза резанула яркая изумрудная вспышка со стороны зеркала и раздался панический вопль зябы. «Дашка, не смей!» И практически одновременно с ним отчаянный рык Каста. «Даша, нет!» Время замедлилось. Я повернула голову и увидела гаснущее изумрудное свечение, которое действительно шло от зеркала, и перекушенную морду призрачного монстра. Потом заметила рванувшегося ко мне рыжика, на лице которого застыл ужас. А через миг и сама ужаснулась, ибо, несмотря на предостерегающие крики, книгу я раскрыла, чисто по инерции. Желтые от времени страницы полыхнули белым пламенем, и мир исчез. Никаких падений, никакой тьмы, никакой боли не было. Единственное необычное ощущение — жжение в районе груди, там, где подаренный ваулом амулет висел. Ну и жуткий, леденящий душу страх, как противовес жару и оцепенение. Очень хотелось закричать, но не выходило. Хотелось отбросить проклятую книгу, но тоже, увы, никак. А вокруг пустота. Ни земли, ни стен, ни потолка, лишь кристально-белое пространство. И я одна в подвешенном состоянии. И абсолютная, оглушительная тишина. Господи, куда я попала? Или не попала? Или эта смерть так выглядит? А потом тишину разорвал странный механический голос, который произнес не менее странное и совершенно в данной ситуации неуместное. «Доступ разрешен. Введите запрос». И добавил. «У вас одна попытка». Если бы я могла рухнуть, я бы рухнула. Но выяснилось, что упасть в этом месте тоже не получается. Сложно упасть, когда нет ни пола, ни потолка, только бесконечно белый космос, лишенный звезд и наполненный, к моей великой радости, кислородом. Сказала я и тут же прикусила язык. «Запрос? Какой к чертям запрос? И что за попытка? И почему одна?» «Какой запрос?» — преодолев страх, прошептала я, но тут же вздохнула, и во второй раз мой голос прозвучал увереннее и громче. «Какой запрос? Поясните, пожалуйста». Вообще-то я уже совершенно четко понимала, что говорю с системой, то есть спрашивать как бы бесполезно. Тем удивительнее было услышать. «Желаете перейти в справочное меню?» «Да», — хрипло пискнула я. А в следующее мгновение передо мной появилось этакое голографическое меню. Причем выполнено оно было огненными линиями, так что в природе этой магии сомневаться не приходилось. Подавив первый шок, я пригляделась к схеме, потом попробовала пошевелить рукой, и в этот раз мне это удалось. Так что я уверенно дотянулась до прямоугольника, в котором было написано «Общая справка». «Общая справка», — объявил все тот же механический голос. «Книга Ваула была создана в 981 году по человеческому летоисчислению. В данной книге собраны все возможные заклинания огня, в том числе еще не составленные людьми. Доступ к книге предоставляется по личному разрешению Ваула. Доступ разовый. Он дает право на изучение одного заклинания на выбор вопрошающего». «Ну ничего себе! То есть это ваул меня сюда затащил? Почему? За что?» Я осеклась. Во-первых, осознала, что мне предлагают халявное знание. Во-вторых, амулет, подаренный ваулом, раскалился так сильно, что невольно напрашивалась мысль, а может, огненный бог тут ни при чем? Может, доступ к книге получен благодаря амулету? И что, если мой интерес к старинному фолианту тоже не случайен? Ведь и книга, и подвеска, как понимаю, содержат крупицу силы Бога, а подобное притягивает подобное. Что, если именно амулет меня к этой книженции подвел? Впрочем, неважно. В данный момент куда важнее то, что я вишу в молочно-белом пространстве и имею шанс вынырнуть отсюда с очень полезным знанием. Так, что там еще в этом голографическом меню есть? Я мысленно потерла руки и приступила к изучению. Большую часть этого гигантского меню занимала, судя по всему, классификация заклинаний. По крайней мере, здесь наличествовали квадратики, бытовые заклинания и боевые заклинания с идущими от них черточками. А еще отдельным пунктом меню была синхронизация языка. А Полар не так прост. Или это ваул совсем не прост. Или... А, неважно. Сейчас нужно понять, какое заклинание выбрать. Что мне нужно? Вот так, чтобы кровь из носу. Такое, что только тут получить могу. Я задумалась, но лишь на миг. Потом снова пригляделась к схеме, но классификация действительно была очень обширной. «А поиск можно?» — спросила я тихо. И, о чудо, сложная многоуровневая схема сменилась небольшим густым окошком с мигающим в нем курсором и кнопочкой «Найти в конце». От этого зрелища пришлось прикусить язык, чтобы не выругаться вслух. Но ругаться хотелось не со злости, а на радостях. «Божественный, блин, Яндекс! Надо же!» «Классификация заклинаний телепортации», — выбрала я. Огненный курсор дрогнул, а через мгновение передо мной возникла мини-схема, состоящая из полудюжины квадратов. И эти квадраты разделялись на две группы. Первая была подвешена к окошку с надписью «Переходы внутренние», а вторая, соответственно, к переходам внешним причислялась. В том, что под внешними переходами подразумевается перемещение между мирами, я не сомневалась. Ну а в следующий момент стало ясно, что не зря черт меня дернул влезть в справку прежде, чем озвучить запрос. Дело в том, что заклинаний внешнего перехода оказалось два вида. Первые с привязкой к стационарному порталу, вторые без. «Справку по заклинаниям внешнего перехода с привязкой к стационарному порталу», — окончательно обнаглев, потребовала я. Голографическая картинка дрогнула, и рядом с квадратиком, в котором значился этот тип заклинаний, появилось большое окно. Совсем как в нашем интернете. Но читать не пришлось, потому что механический голос местного браузера отлынивать не стал и озвучил написанное. «Заклинания данного типа применяются для настройки и активации стационарного портала. Без привязки к стационарному порталу данный тип заклинаний неэффективен». Что ж, ожидаемо, но я должна была проверить. Так, на всякий случай. «Возврат?» — отчеканила я бодро, после чего скомандовала. «Справку по заклинаниям внешнего перехода без привязки к стационарному порталу». Ситуация с окнами повторилась, и мне озвучили опять-таки очевидное. «Заклинания данного типа применяются для перехода между мирами. Привязка к стационарному порталу не требуется». «А вот это именно то, что мне нужно». Следующий запрос был столь же очевиден, но тем не менее необходим. «Перечень заклинаний внешнего перехода без привязки к стационарному порталу». Огненная голограмма дрогнула, и через миг передо мной появилось очередное окошко, в котором была только одна строчка. То есть заклинание одно единственное? Уникальное? Что ж, теперь окончательно ясно, что именно мне нужно выучить. «Основное меню», — покончив с разведкой, озвучила я. Поларский комп снова подчинился. Схема погасла, я вновь оказалась в белом космосе, а знакомый механический голос произнес... «Введите запрос. У вас одна попытка». Я улыбнулась и ответила. «Заклинание внешнего перехода без привязки к стационарному порталу». «Запрос принят». Вежливо ответили мне и... мир вспыхнул болью.